Вот и все. София отошла от изумленного старейшины. Приветствую тебя, о великий жрец могучего Риоха. Темное облачко, вихрившееся над головой Яра Тиалу, исчезло, словно всосавшись в тело новоиспеченного жреца. Остальных, я думаю, ты посвятишь и сам. Только смотри, не переусердствуй сразу с посвящениями. Энергии веры пока маловато. Если раздашь разум многим, добра от этого не будет. С храмами, продолжала она лекцию, думаю, пока можно не спешить. Хотя какую-нибудь времянку можно и соорудить. Главное вначале растолковать все положения новой веры людям, осветить домашние алтари, а специальные здания и торжественные мероприятия – это все не к спеху. Здесь София улыбнулась. Надо сказать, что при составлении правил новой, только что создававшейся религии, сыграла немалую роль ее увлеченность японской культурой. Так что многие из придуманных ею ритуалов и правил здорово напоминали аналогичные синтоические. Да, еще один момент. Сами понимаете, разрабатывая основы, все предусмотреть мы не смогли. Так что если возникнет нужда, не стесняйтесь импровизировать. Вроде все. Есть какие-либо вопросы? Жертвоприношение? Заинтересованно спросил новоиспеченный жрец. В том документе, что вы составили, о них ничего не говорится. Между тем, как мне сообщили, перед наступлением волны, ты не просто убила Скорпикору, ты принесла ее в жертву. И, как мне кажется, твоя сила после этого заметно возросла. Опять-таки, если я великий жрец, то тогда кто же ты? Кто я? Да какая разница, как называться? Ну, если так уж важно, то допустим... Она недолго задумалась. О, точно, я тогда первая жрица. А насчет жертв вопрос сложный. Во-первых, ни в коем случае не вздумайте приносить в жертву никого из разумных. В ту пору, когда Риох еще только шел к своему могуществу, его как-то попробовали самого принести в жертву. И у него к этому отношение крайне однозначное. Лучшего способа вывести его из себя просто не существует. Тут София ненадолго задумалась, после чего с некоторой осторожностью добавила. Хотя, пожалуй, есть один вариант жертвы, которую он может принять, и приложит все усилия, чтобы выполнить просьбу принесшего ее. Если кто-то настолько нуждается в помощи и поддержке, что совершит само жертвоприношение, обратившись к нему с просьбой, в бою или еще как, то не заметить такого и не постараться помочь мой брат просто не сможет. Однако рекомендую не использовать подобных методов без самой крайней нужды. Подумав еще немного, она внесла дополнительное уточнение. Современная ситуация крайней нуждой не является. Он все равно сейчас очень ограничен в своей возможности воздействовать на мир. И пока ничем помочь не сможет. Насчет же неразумных жертв, тут тоже необходимо соблюдать осторожность. Мой брат воин, и тупая резня, муки беспомощных ему никоим образом не радуют. Таким образом, приносить жертву можно только достаточно сильных и опасных противниках, побеждая их в честном. Тут она ненадолго задумалась, припоминая свой бой со Скорпикорой, после чего осторожно добавила. Ну, относительно честном бою, а поскольку у вас пока, в отличие от меня, нет возможности активно использовать божественную мощь, того, что я дала вам при посвящении, для этого совершенно недостаточно, то я бы рекомендовала все же не рисковать. По крайней мере, пока количество полученной от молитв верующих энергии не станет для этого достаточным. Понятно. Коротко кивнул старейшина. Или точнее, именно сейчас уже не старейшина, а первый великий жрец нового божества. Мы будем очень осторожны. Благодарю вас, могущественная. Тут он низко поклонился, остолбеневший от такого девушки. Так, вот этого тоже не надо, решительно заявила она, прерывая его излияние. Не мой брат... «Ни я терпеть не будем каких-либо унижений, так что отныне жрецам Ореха категорически запрещено как унижаться самим, по любому, пусть даже вознейшему поводу, так и унижать других, или принимать какие-либо знаки поклонения, связанные с унижением человеческого или нечеловеческого достоинства». «Как пожелаешь», – коротко ответил, расправляясь Яр. «Признаться, мне по душе законы моего нового покровителя», – улыбнулся он сквозь седую бороду. «Ну, так и соблюдай их», – тоже улыбнулась София. «Ну ладно, на этом, я думаю, все. Мне надо бежать, проведать, как там Рау». Выполнив просьбу эльфа, она больше не желала находиться в отдалении от своего возлюбленного. «Как пожелаешь, первая жрица», – понимающе кивнул старик. «У меня нынче тоже дел хватает. Удачи». «Удачи», – Уже от двери откликнулась девушка.